Кутылион не пригодился. Во всяком случае, пока. Каюсь, в первый миг, едва переступив порог утопающего в безумии участка, я машинально схватилась за кобуру. Слишком уж достоверными и красочными оказались заполнившие помещение мороки. В таких случаях говорят, этот бы талант, да на благие цели. Несчастная девчонка, чье перекошенное сознание породило всю эту иномирянскую жуть, уф, надеюсь, там у них все эти твари по улицам не бегают, иначе попадальцы достойны не только сочувствия, но и политического убежища. Обладала не только развитым воображением, но и способностями для реализации своих фантазий. Я все-таки воздержусь от термина «глюки», хотя по участку бегали именно они. «Тебя бы в школу», — с искренним сочувствием подумала я, пока Эрин Рандир успокаивал беднягу. «В обычную хорошую школу, безо всякой магии. Может быть, даже художественную. Или с литературно-педагогическим уклоном. А потом в институт и замуж. Эру великий, они живут так мало и так много времени тратят на всякую бессмысленную фигню». Ну, этой, по крайней мере, хватило ума пойти в полицию. Уже кое-что. Как показывала практика, сьючки отвратительны только тогда, когда сбиваются в стаю. Поодиночке они не представляют собой ничего особенного. Лежащая на откидной койке и укрытая казенным серым одеялом девчонка вызывала острейший приступ жалости. Дешевая косметика растеклась по лицу, веки распухли, как у покусанной пчелами арчанки, сьючку сотрясала мелкая дрожь, и девчонка наотрез отказывалась отпускать Эрина. «Дяденька эльф, я все расскажу, все-все расскажу!» — всхлипывала девочка. «Хорошо, хорошо, расскажешь. Для начала скажи, как тебя зовут?» «Мольга». «Как?» — переспросил инчичикист. «О, Ольга!» «Вот, совсем другое дело. Такое иномирянское имя мне знакомо». Пристрастие к этому имени у попадальцев поначалу вызывало у коренных жителей удивление, но потом они привыкли. Что сделаешь, если в других мирах такая напряженка с женскими именами? «Мне такое прозвище Ник дали», — пояснила сьючка. «Рольха у них уже есть, с Ольга тоже». «Тебе уже лучше?» — еще раз уточнил следователь. «Или еще полежишь?» «Мне лучше. Я все расскажу. Вы только меня не отпускайте никуда, не возвращайте меня обратно. Пожалуйста, дяденька эльф, ну пожалуйста!» Эрин, невзирая на сдавленно протестующее шипение Уилкина, торжественно пообещал оставить девицу в карцере на столько дней, насколько ей захочется. А уж о возвращении обратно речи теперь вообще идти не могло. Благодарности Ольге не было предела, и она трагическим шепотом поведала историю, заставившую энчичикистов сначала потерять дар речи, а потом синхронно выхватить свои телефоны, чтобы срочно звонить Итхану и поднимать управление по тревоге. Панорама прошедших и грядущих событий, открывшаяся Эрин Рандиру, мягко говоря, оптимизма не внушала. По словам Ольги, сначала Мейна и ее подручные отобрали нескольких девиц с самыми слабыми магическими задатками, в том числе и ее саму, а потом заставили выпить по стакану воды. Причем у кого-то вода была холодная, у кого-то горячая. У одних полный стакан, а у иных лишь половина. Ольга послушалась наставницу и выпила, и с ней стали происходить странные вещи. Ее фантазии и воспоминания стали материализовываться. Самые простые заклинания давали чудовищный и непредсказуемый эффект. Но самая поразительная перемена приключилась в сознании. Девушка, единственная из своих товарок, поняла, на ней испытывают какое-то опасное и запрещенное вещество. Чувствовала же она себя так ужасно, что сомневаться в смертоносности зелья, подмешанного в воду, не приходилось. С остальными девушками творилось нечто ужасное. У одной в темноте стали светиться, как фары, глаза. Вторая вся опухла и обросла чешуей, а третья почувствовала себя упырицей и набросилась на Ольгу кусать в шею. Та еле отбилась. Неведомо, что послужило первопричиной резкого прозрения, то ли водный раствор у Магона, то ли пережитый стресс, а может быть, все впечатления сразу. Но юная сьючка вдруг поняла, какую ошибку она совершила, связавшись с Мейной, не говоря уже об опасности, которая грозит остальным людям в городе. Они говорили, мол, только на наших действуют, а на нелюдь нет. Что-то про отвлекающий маневр для системы ПМО, пояснила ведьма. Нечувствительные к мага-наркотику нелюди тревожно переглянулись. «Маки, ты слышал, что бумагон растворяли и пили?» – спросил Эрин. Гном призадумался. «Вообще-то его едят, но в принципе можно и растворить, не противоречит». «Что-то мне это не нравится совсем. И ты сбежала?» «Да», – кивнула девчонка. «Ночью. В полицию хотела идти, сдаваться. Но тут меня как прихватило?» «Ага», — охотно подтвердил слова Сьючки Уилкин. Патрульные увидели, как посередине улицы идет девушка и ведет за собой на веревочке морок ящера. «Это тиранозаврикс был», — обиделась Ольга. «Я в детстве динозаврами увлекалась. У нас фильм такой интересный показывали». И пока иномерянка посвящала Брюса в классификацию ископаемых доисторических животных, Эрина посетила ужасающее и очень правдоподобное пояснение эксперимента индульгенции над своими подопечными. «Нол», — тихо сказал он, — «мне кажется, Сидорова хочет отравить умагоном водопроводную воду. Вот тебе и отвлекающий маневр». Развивать мысль относительно планов Мейны эльф не стал. Он тут же набрал номер Итхана и едва раскрыл рот, чтобы осчастливить высокое руководство новостью, как услышал ответный вопль орка. «Аптелемнар! У нас заложники на Раханском въезде! Срочно туда!»